«Перенервничал?» — извительно спросил нечуткий Юра, но я взмахом руки отправил его по известному адресу. «Что может знать 20-летний полный энергии дурачина о моем состоянии? Я ведь не врал, когда рассказывал про поломки организма. В моем состоянии хорошо бы иметь отпуск месяцев 4, а лучше отгулять все положенное. С 91-го года я работаю сам на себя, и кодекс законов о труде с его ежегодным календарным месяцем безделья меня никак не ебет. Я не был в отпуске никогда. В итоге накопилось больше года. Провести бы теперь эти больше года в наслаждениях и расслаблениях, съездить туда и сюда, выкупаться в море, позагорать, расслабиться, очнуться, перевести дух, забыться, абстрагироваться и продышаться. А все недосуг, некогда, денег жалко и времени. Проще дешевле водку пить. Между тем накатывает переутомление, а также до то ли неизвестная комбинация ощущений и выводов. То ли разочарование, то ли жалость к себе, то ли грусть. Вот и ты ослаб. Вот и ты подвержен тлену. Вот и ты гниешь, разрушаешься. Мне 36. Признаки износа я обнаружил около года назад. Они касались и физического, и нервного состояния. Мускулы и жилы вдруг забыли, что такое тонус. 15 лет назад, проснувшись утром, я ощущал веселую готовность разорвать весь мир пополам. Плечи горели и играли. В бицепсах и икрах щипало. Обросшая за ночь морда наслаждалась горячей бритвой. Теперь исход ото сна превратился в медленное пластилиновое дело. Собрать себя, заставить, настроить. Работа. Священное для меня занятие, божественная панацея, универсальное лекарство от всех недугов, перестало радовать. Не греет и ее материальный результат, деньги. Еще один повод продолжать пить. Регулярно собираюсь бросить, коплю силу воли, но мысль о том, что следует навсегда отказаться от выпивки, сама по себе требует немедленной выпивки. Так и бегаю по кругу. «Кстати, — сказал Юра, — не хочешь включить телефон?» «Нет, не хочу. Есть такая модная болезнь, боязнь оказаться вне зоны доступа, я ею не страдаю». «Болезнь?» «Именно. Человек забывает дома трубку и весь день не может найти себе места. Ему кажется, что все его разыскивают, что произошло что-то серьезное и плохое, что-то требующее его немедленного вмешательства. Кстати, могу продемонстрировать оригинальный фокус. Сейчас я достану телефон, включу его, и он сразу станет звонить. Как только я пожелаю выйти на связь с миром, в ту же секунду найдется человек, намеревающийся сделать то же самое. 20-30 секунд максимум. Не верю!» Я нажал кнопки. Аппаратик заморгал, приветствуя своего хозяина. И тут же засигналил входящий вызов. Юра расхохотался. «Это Илья», — сказал я, взглянув на определившийся номер. «Передавай привет». Боюсь, он не поймет. «Ты куда пропал?» Со своей обычной, несколько обиженной интонацией спросил Илья. «Целый день тебя разыскиваю». «На переговорах был. У тебя все нормально?» «Нормальнее некуда. Стою как свая, процветаю со страшной силой». «Завтра мы с женой тебя ждем». «Куда?» — испугался я. «Зачем?» «Ты забыл», — укоризненно сказал друг детства. «У меня день рождения». «Прости, действительно забыл. Я не запоминаю, у кого когда день рождения. Это мой недостаток. А что тебе подарить?» «Ничего не надо. Главное, сам приезжай». «Нет, ты скажи. А то я куплю какую-нибудь ерунду ненужную». «Вот и купи ерунду. Начало 18:30». «Буду обязательно», — сказал я. «Не знаю, в котором часу, но буду». И снова, нажав кнопки, вышел из эфира. Иначе опять кто-нибудь возникнет и создастся очередной повод куда-то двигаться. А я не хочу никуда двигаться. Зачем я включил телефон? Стоило на минуту оживить идиотский механизм, и я сразу попал. Придется завтра полдня провести в дороге. День рождения, тут не отвертишься. «Еще и подарок искать», — поддакнул Юра с издевкой. подарком проблем нет. Обычно я дарю либо нож, либо электрический фонарь, либо пивную кружку. И то, и другое, и третье необходимо всякому мужчине. Но зачем я включил этот проклятый телефон? «Сволочь ты!» — вдруг с большой искренностью произнес покойник. «Человек тебя любит, уважает, считает своим другом. Пригласил тебя в гости, а ты недоволен. Тебе, видите ли, жалко времени. Ты сволочь, гад и паскуда. Не забывай, что тебя нет. Я говорю сам с собой. Сам себя обвиняю, сам себя называю сволочью. Если бы я был сволочью объективно, я бы не поехал к другу. Соврал бы, придумал причину и не поехал. А я всего лишь мысленно посетовал на то, что завтра придется тащиться 80 километров по битком забитой дороге, не более того». «Да, я помню», — с чудовищной желчью сказал Юра. «Ты же журналист, профессиональный словоблуд, всегда сумеешь придумать причину для оправдания собственной низости. Только не забудь, что мысль — это тоже поступок». Неожиданно он осекся и прошептал. «Обернись. Ты видишь то, что я вижу?» Я посмотрел и искренне сказал. «Не может быть. Сам говорил, что Москва — большая деревня». Татьяна, секретарша Знаева, здесь, в ресторане, выглядела немного иначе, нежели в приемной своего босса. Волосы распустила по плечам, расстегнула пуговку на блузке, но явно не для пущей завлекательности, а чтобы тело отдохнуло. Моя жена тоже, входя в дом после работы, первым делом рассупонивала пояс на брюках. Девчонка сидела за три стола от моего. Было видно, что и туфли она сняла. Медленно шевелила пальцами ног, разминала суставы. Жевала нечто овощное, тянула водичку из бокальчика. Жертва фитнеса и дресс-кода. Умаялась, бедолага. Запарил ее босс Сережа Знаев. Заэксплуатировал. «Действуем!» — азартно велел мне друг. «Ничего подобного, человек отдыхает. Зачем мешать? И потом я очень хочу в туалет». «Идиот! А вдруг это твой шанс?» «Какой к черту шанс? Я женат 15 лет. Давай лучше закажем еще 200». «Никаких 200, ты и так почти в говно. Ты обязан усугубить знакомство. Иначе я сделаю это вместо тебя». «Не забывайся», — решительно и раздраженно выговорил я. «Почему весь сегодняшний день ты что-то делаешь вместо меня?» Но Юра, игнорируя возражения, уже молнией метнулся к цели, не забыв элегантно пацанским движением поддернуть слегка обвисшие свои портки с лампасами. «Простите за беспокойство, сударыня. Сегодня днем я имел честь познакомиться с вами». Девчонка хлопнула ресницами. Было заметно, что сдержала улыбку. «Да, я вас помню. А не будет ли мне позволено отнять у вас пару минут времени? Уверяю, мой порыв носит чисто платонический общечеловеческий характер. Я ни на что не претендую. Хотелось бы, так сказать, обменяться, а заодно и несколько развеять». Девчонка промокнула углы губ углом салфетки. Вообще, ела она красиво. «Слушайте, если нас увидят вместе, меня уволят». «Перестаньте, умоляю! Ваш босс известен мне 15 лет. Он никогда не выгонит дельного работника. Я ведь знал его еще практически нищим юношей». Татьяна пожала плечами. «Боюсь, меня тогда не было и в проекте. Сейчас я знаю его другим. Мне запрещено общаться с клиентами нашего банка неформально». «Видит Бог! Я и не настаиваю, хотя бы формально». «Мой рабочий день закончен, я отдыхаю. Что вам нужно?» Компания подвыпивших чуваков, расслабляющихся за соседним столом, с большим интересом прислушивалась к диалогу. «Как же аттракцион? Мужик прилюдно девку клеит!» Я посмотрел, что они пьют и едят. Пиво и ломти сушеного картофеля, чипсы или какая-то такая же гадость. Угадал в них вполне безобидных городских тюленей, изучил их переносицы каждую отдельно. Все отвернулись. Вообще окрестная публика показалась мне так себе. Группы толстошеих мужчин в несвежих синтетических куртках.